Не может же быть, чтобы тут не было какой-то причины. Несколько дней он разыскивал этого кролика, надеясь узнать, почему тот ему подмигивал. Он решил, что кролик хотел сообщить ему какую-то важную тайну, а он, старый удав, верный традициям, не стал с ним заговаривать во время обработки. Теперь он решил во что бы то ни стало найти этого кролика и узнать у него, в чем было дело. Наконец он увидел своего кролика возле куста ежевики, который тот небрежно обгладывал. Даже не пытаясь его загипнотизировать, он напомнил ему о себе и спросил, почему тот подмигивал во время гипноза. «Просто так», — сказал кролик, вбирая в рот шершавый лист ежевики. «Пошухарить была охота». «Шухарить во время гипноза!» — воскликнул старый удав и умер, потрясенный всеобщим падением нравов. Другой удав дошел до позорного унижения. Его с ума свела одна очаровательная жирная крольчиха, которая во время гипноза, хоть и не подмигивала, но каждый раз, как бы придя в себя, в последний миг отскакивала в сторону. Так она промучила его с утра до полудня и, наконец, кокетничая перед ним своими жирными боками, сказала: «Укради у туземцев качан капусты, тогда я наемся и отдамся тебе». Они договорились, что удав с качаном приползет на это же место. Волнуясь и спеша, удав пополз в ближайшую деревню, залез в огород, вырвал там качан капусты. Но когда попытался просунуть этот качан сквозь дыру плетня, был обнаружен туземцами и избит. Дело в том, что этот глупец пытался качан капусты всунуть в дыру, размер которой был немного меньше окружности качана. Думая, будто все тела обладают свойством змей переливать себя в любой проход, он, видя, что качан капусты никак не проходит в дыру, пришел в бешенство и так расхрустелся прутьями плетня, что был услышан туземцами. За этим занятием они его застали и избили палками до полусмерти. Туземцы, ненамного отличаясь от него умом, решили, что он убит, и для устрашения других удавов повесили его на плетень. После этого, смеясь над его несообразительностью, они заделали дыру в плетне, подняли качан и, слегка обтерев его, тут же съели. Ночью избитый удав пришел в себя и уполз в джунгли. Между удавами и туземцами всегда были довольно приличные отношения. Учитывая, что кролики разоряли огороды, а удавы уничтожали кроликов, туземцы уважительно относились к ним, хотя из приличия перед остальными обитателями джунглей никак этого не подчеркивали. Более того, иногда они присоединялись к тем или иным протестам обитателей джунглей по поводу особенно зверских случаев обработки удавами своей добычи, ну, например, обработки крольчихи на глазах у крольчонка или наоборот. В отдельных, правда, очень редких случаях, если удаву удавалось обработать слабосильного старика или заблудившегося в джунглях ребенка, вождь туземцев посылал своего человека к великому питону с жалобой, неизменно указывая, что преступление совершилось на глазах у обезьян. Великий питон неизменно обещал разобраться в деле и наказать виновного, каждый раз возвращая пришельцу непереваренные предметы, найденные в испражнениях провинившегося удава: кожаный талисман, бусы, браслеты, бронзовый топорик или обломок копья с костяным наконечником. Все это великий питон возвращал посланцу вождя с тем, чтобы тот передал эти предметы родственникам погибшего с выражением самого искреннего соболезнования и обещанием наказать виновного. При этом, если дело касалось мужчины, великий питон, кивая на обломки его оружия, прошедшее сквозь удава, говорил: «Виновного накажем, хотя он сам себя достаточно наказал». Интересно отметить, что случаи гибели туземцев, оставшиеся незамеченными обезьянами из соображений высшего престижа,